Никогда. Никогда ни о чем не пою. Просто вышла поссать и стою в стороне центрального тракта, дожидаясь звезды и антракта.